Вторая книга царств, глава 12. «И послал Господь Нафана, пророка, к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему, «В одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его, от хлеба его она ела, из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану, «Жив Господь! Достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». И сказал Нафан Давиду, «Ты тот человек, который сделал это, так говорит Господь Бог Израилев. Я помазал тебя в царя над Израилем. Я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего, на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин. И если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами его? Урию и Хитянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян. И так не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии Хитянина, чтобы она была тебе женою. Так говорит Господь. Вот, я воздвигну на тебя зло из дома твоего и возьму жен твоих пред глазами твоими и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем». И сказал Давид Нафану, «Согрешил я пред Господом». И сказал Нафан Давиду, «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». И пошел Нафан в дом свой. И поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись, провел ночь лежа на земле. И вошли к нему старейшины дома его, чтобы поднять его с земли, но он не хотел и не ел с ними хлеба. На седьмой день дитя умерло, и слуги Давидовы боялись донести ему, что умер младенец, ибо говорили они, когда дитя было еще живо, и мы уговаривали его, и он не слушал голоса нашего, но как же скажем ему, умерло дитя, он сделает что-нибудь худое. И увидел Давид, что слуги его перешептываются между собою, и понял Давид, что дитя умерло, и спросил Давид слуг своих, «Умерло дитя?» И сказали, «Умерло». Тогда Давид встал с земли и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и пошел в дом Господень и молился. Возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. И сказали ему слуги его, «Что значит, что ты так поступаешь? Когда дитя было еще живо, ты постился и плакал, и не спал. А когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб, и пил». И сказал Давид, «Доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. А теперь оно умерло. Зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его?» Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне. И утешил Давид Версавию жену свою, и вошел к ней, и спал с нею. И она зачала, и родила сына, и нарекла ему имя Соломон. И Господь возлюбил его, и послал пророка Нафана, и он нарек ему имя Иедидия, по слову Господа. Иедидия, возлюбленный Богом. Иоав воевал против Раввы Аммонитской и взял почти царственный город. И послал Иоав к Давиду сказать ему: «Я нападал на Равву и овладел водою города». Стих 28. «Теперь собери остальной народ и подступи к городу, и возьми его, ибо если я возьму его, то мое имя будет наречено ему». И собрал Давид весь народ, и пошел к Равве, и воевал против нее, и взял ее. И взял Давид венец царя их с головы его, а в нем было золото, талант и драгоценный камень, и возложил его Давид на свою голову, и добычи из города вынес очень много. А народ, бывший в нем, он вывел, и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами аммонитскими. И возвратился после того Давид и весь народ в Иерусалим.